Глава 65. Заключение. Чем чаще человек ест, тем сильнее хочется. Чем больше денег зарабатывает, тем больше денег хочется. Чем чаще он занимается сексом, тем сильнее его желание. Можете называть это законом Вселенной или чем угодно. Знаешь, это как тренировка. Ты увлечена спортом, ты основательно работаешь над мышцами, и в какой-то момент ты прекращаешь этим заниматься в силу непреодолимых обстоятельств. У тебя ломит мышцы. Тебе хочется дать нагрузку, ибо мышцы привыкли. Ты чувствуешь себя не в своей тарелке. И чем реже ты тренируешься, тем все больше тебе лень и лень. И вот ты ходишь на тренировку редко. И без того удовольствия, что было раньше. Вот так же и с сексом. Уровень тестостерона держится на хорошем уровне. Среднестатистические пары занимаются сексом 1-2 раза в неделю. Я считаю, что именно поэтому и распадаются семьи, и уходит любовь. Слишком важен секс для отношений. Здоровый мужчина может заниматься сексом без каких-либо проблем каждый день. Здоровая женщина – то же самое. Это полезно не только для здоровья. Это усиливает и любовь, и уважение друг к другу. Это подсаживает. Этой книгой я поменял твое мышление. Может, ты это заметишь, и твоя энергия будет чувствоваться и переполнять тебя. Может, не заметишь сейчас, но созданные мной нейронные цепочки рано или поздно замкнутся, и ты поймаешь себя на мысли, что ты стала той самой секс-леди. Тогда ты незаметно для себя самой начнешь внедрять эмоциональный секс в свою жизнь, и сразу же почувствуешь, как круто это работает. Вы можете делать перерывы во время месячных. Остальные дни занимайтесь сексом. Каждый день. Система эмоционального секса в этой книге поможет вам двоим все время хотеть друг друга. Помни, что основа и фундамент вашего секса – обычный секс. Все, что ты услышала здесь, это эмоционально-активные добавки. Как правило, всегда наблюдается отрицательная динамика. Когда парень встречается с девушкой, то они постоянно занимаются сексом. Иногда по нескольку раз в день. Потом через несколько месяцев или в лучшем случае через несколько лет они все меньше и реже это делают. Потом еще реже. А потом вообще у них нет секса. Или настолько редкий, что об этом говорить даже стрёмно. Отрицательная динамика. Моя задача – сломать эту систему. Лично я у себя ее сломал и сломаю твою. Занимайся сексом и получай периодические эмоции, чтобы жить было веселее. Мои игры помогут тебе сильнее подсесть на секс и на себя. Ну и заодно мужчину подсадим. Это уже побочный, но чертовски приятный эффект. У вас у двоих благодаря этой книге будет высокий уровень желания друг друга. У вас будет сильная эмоциональная связь. Я очень надеюсь, что вы будете вместе вечно, и вас не будет касаться грязное белье измен. Вы будете гореть своими делами и классно проводить время, чтобы в старости он тебя обнимал и говорил: «А помнишь, старая, как ты была вечно мокрой? Ох, я тогда с ума сходил. А как ты в повязке целый день? А как ты перед курьером голая прошлась? Ха-ха! Классное было время. Я тебя чертовски люблю. И хрен куда денусь даже на том свете». И поцелует тебя в сморщенный от старости носик.